Николай Петрович, слабо и ласково улыбаясь, успокоил сына. «Да, да, конечно, пустяки. Завтра буду совершенно здоров. Иди, иди, мой милый». Николая Петровича и трогали, и немного раздражали заботы близких. Он всегда в шутливых спорах с женой уверял, что одинокому человеку и болеть гораздо легче. Теперь ему хотелось, чтоб его оставили одного и чтоб ему дали чаю с лимоном. Наталья Михайловна, однако, сомневалась, не повредит ли чай больному. Николай Петрович от усталости и раздражения не настаивал. Он лежал на диване, глядя усталым, неподвижным взглядом на висевшие против дивана портреты Спиранского, Кавелина, Сергея Зарудного. Мысли Яценко беспорядочно перебегали от Загрядского и Федосьева к его собственной неудавшейся жизни. И следователь оказывается плохой. Нет, так нельзя ошибаться. А тот негодяй Загрядский по формальным причинам все еще в тюрьме, хоть я знаю, что он не виновен в убийстве. «Вот она, формальная правда», — думал он. Почему-то ему сейчас вспомнился Браун, его визит, его странные разговоры. Он тотчас с неприятным чувством гнал от себя эти мысли. «Да, нехорошо, очень нехорошо», — вслух негромко сказал Яценко, прикрывая рукой глаза. Единственное светлое был Витя. Но и с мальчиком что-то было неладно. От Вити Яценко переходил мыслью к судьбам России. «Всюду грех, ошибки, преступления», — тоскливо думал Николай Петрович, вглядываясь в лица своих любимых политических деятелей. «Они бы до этого не довели, но они умерли, и я скоро умру. Какое же мне дело до всего этого?» Голова у него мучительно болела. В 22:00 прибыл Кротов, добродушный старик, крепкий, лысый и краснолицый. Он признал болезнь инфлюенцией, прописал лекарства и строгую диету, чай с лимоном, однако разрешил, но не иначе, как очень слабый. Наталья Михайловна попросила доктора приехать и на следующее утро. «Вот еще стану я приезжать. У меня есть больные и посерьезнее, чем он», — сказал весело Кротов, с давних пор свой человек в доме. Он знал, что для Яценко 5 рублей деньги, и что о бесплатном лечении, ах, полноте, какие между нами счеты, не может быть и речи. «Денька через 2 загляну, если буду жив», — сказал он Наталье Михайловне. «Так, миленькая, всегда говорил Толстой». Наш ненавистник. Не любил нас, ругал, а у нас лечился всю жизнь. «Лев Николаевич», — доктор произносил по-старинному «Лев», речь у него вообще была старинная, хоть он щеголял разными новыми словечками и прибаутками. «И прав, ведь я же романов не пишу, а ругать романистов ругаю». «И по делам», — сказала Наталья Михайловна. «Разумеется, по делам». «Как их теперешних не ругать? Какие-то пошли Андреевы, горькие, сладкие. Ну-с, так аспиринсу сейчас скушаем, а то второе, что я пропишу, через час, и завтра будем здоровы». Кротов говорил с Николаем Петровичем так, как мог бы говорить с Витей. Недоброжелатели утверждали, что старик давно выжил из ума и перезабыл все лекарства, однако практика у него была огромная. Так бодрил больных его тон. «Натурально, пустяки», — сказал он Наталье Михайловне, садясь в столовой писать рецепт. «Через 3 дня может идти на службу. Ну-с, а наши почки как, миленькая?» Наталья Михайловна не прочь была за те же 5 рублей спросить доктора и о своем здоровье. Он дал успокоительные указания. 100 лет гарантирую, миленькая, больше никак не могу, себе дороже стоит. А вы знаете, в городе беспорядки, — сказал доктор, вставая и помахивая в воздухе бумажкой. «Еду сюда, идут мальчишки, рабочие, поют дурачье. Как это... Варшавянка, что ли? Дурачье! А ночью даже постреливали!» «Да,